Многие стремятся поучать и ищут себе последователей и почитателей. Это не подвиг. Подвиг начинается тогда, когда светоноситель говорит: «Доминует меня чаша сия», и, произнося это, все же ее испевает. Это и есть жертва. Книгу о жертве надо понять. Огненно служение свету, но трудность его познается только на опыте жизни.